Глава 15. «Ваша светлость!» За моей спиной раздался обеспокоенный женский вскрик, отчего я тотчас резко обернулась и с удивлением уставилась на мужа. Признаться, его массивная фигура, занявшая почти всю крохотную кухню домика, действительно выглядела устрашающе, а хмурый вид милорда откровенно пугал. «Ты все?» — коротко бросил Алан беглым взором, осмотрев встревоженных домочадцев. И если к моему появлению местные жители немного привыкли, то лорда этих земель родные молодой роженицы никак не ожидали увидеть. «Сейчас проверю, как себя чувствует женщина», — ровным голосом ответила, поставив кружку с отваром, и неторопливо прошла к занавеске, разделявшую дом на две части. Внешне я была достаточно спокойна, но внутри от досады мне хотелось громко кричать и ругаться. Кажется, моя уловка не удалась, и кто знает, как отреагирует на такой выпад Алан. Слишком затягиваться осмотром я не рискнула, не стоило дразнить мужа еще больше. Да и в обследовании не было необходимости. Девушка молода, крепка здоровьем, и роды прошли вполне благополучно. Здоровье пухлого карапуза тоже не вызывало опасений. Его совершенно не волновало появление графа Гейра, и малыш после непростого пути сладко посапывал в плетеной корзинке. Поэтому, оставив рекомендации уставшей, но счастливой мамочки, я, пожелав скорейшего восстановления, отодвинула занавеску. Графа Алана в доме не было. На мгновение в моей голове промелькнула мысль, что он мне почудился, но ошарашенный вид хозяина дома и золотая монета на столе безжалостно уничтожили все мои чаяния. «Госпожа, спасибо вам! Молиться за вас будем! За вас и господина нашего!» всхлипнула мать-роженица, низко склонив голову. Отец семейства тоже что-то невнятно пробормотал, не прекращая бросать жадные взгляды на монету. Отвечать не стала, боясь, что от волнения мой голос подведет, я лишь коротко кивнув, покинула домик. А через секунду едва не рассмеялась в голос, увидев застывшего изваянием графа Алана и не менее 10 воинов, среди которых была и моя постоянная охрана. «Идем», — приказал муж, и, как всегда, не дожидаясь ответа, широким шагом направился к замку. Я тоже привычно промолчала, подумав, что под конвоем супружеский долг мне еще не доводилось отдавать. Дом Мэрит, к сожалению, был расположен недалеко от замка, и вскоре наша безмолвная процессия входила в ворота. Часть воинов сразу направилась к двухэтажному зданию, часть проследовала за нами, и только проводив нас в холл, мужчины покинули замок. «Час назад в моих землях заметили людей Канвиля», вдруг заговорил Алан, резко остановившись у подножия лестницы. «Твоя охрана удвоится, но без надобности не покидай замок. Это может быть опасно». «Хорошо», — растерянно пробормотала, не ожидая от Алана вообще каких-либо объяснений. Я с удивлением посмотрела на мужа и, пользуясь его хорошим расположением духа, хотела попросить отсрочить наше ночное мероприятие. Но следующие слова графа Алана на корню убили все мои порывы. «Твои вещи перенесли в мои покои. Поднимайся в комнату, я скоро приду». Ответа от меня не требовалось, и с трудом сохраняя самообладание, я отправилась на второй этаж. Мир, в котором мне не повезло очнуться, принадлежит мужчинам. Здесь я всего лишь собственность мужа, и он может со мной делать все, что ему вздумается. В покое Халана я была всего лишь однажды, в нашу брачную ночь, и особо не рассматривала комнату, да и сейчас не было ни времени, ни желания. На ходу, снимая с себя одежду, я хотела до появления Алана умыться и переодеться в длинную и неудобную для сна ночную рубаху, которая прекрасно скрывала мое тело до самых пят. С сожалением, минуя наполненную ванну чуть горячеватой водой, я прошла к столику для умывания, быстро привела себя в порядок и поспешила к своему сундуку. И едва успела натянуть на себя жуткую рубаху, забраться в кровать и укрыться одеялом, как в покое вошел муж. Алан молча смерил меня изучающим взглядом, неторопливо прошел к ванне и стал медленно раздеваться. Я понимала, что веду себя безрассудно и провоцирую мужчину своим бесстыдным разглядыванием, но не могла отвести глаз от его смуглого и мускулистого тела. Он был словно отлит из бронзы, широкие плечи, узкая талия, мощные бедра и гладкие ягодицы. Медленно и глубоко вздохнув, я попыталась прогнать непонятные чувства, внезапно сжавшие грудь. Но любопытство победило, и чуть подавшись вперед, я, украдкой рассматривая лицо мужа, любовалась его необычной дикой красотой. Алан излучал ту самую властную мужественность, которую женщины представляют в своих тайных чувственных фантазиях. Черные ресницы, смуглая кожа и великолепные темные волосы. На подбородке и сине черная тень бороды. Губы розовые, полные, невероятно чувственные. «Талия, потри мне спину, я сам не дотянусь». Будто сквозь вату донесся до меня хриплый голос мужа, мгновенно меня отрезляя. С трудом сдержав едва не вырвавшиеся язвительные слова, я нехотя сползла с кровати и неторопливо направилась к ванне. К этому времени муж, погрузившись в нее, вытянулся и закрыл глаза. Оттягивать неизбежное было глупо и бессмысленно, и, взяв в руки мочалку, я, тщательно ее намылив, глубоко вздохнула и осторожно провела по спине мужчины, прочувствовав ладонью каждую мышцу прекрасно сложенного тела. Я почти забыла, как дышать. От прикосновения горячей кожи меня пробирала дрожь, чувства обострились, а осознание, что мужчина был обнажен, было невероятно волнующим. Не знаю, каким чудом мне удалось взять себя в руки, и я, отложив мочалку в таз, сиплым голосом произнесла. «Достаточно?» «Да», — коротко ответил муж, и внезапно рывком поднялся, заливая водой меня, пол и свою одежду. И, не дав мне опомниться, он со странной нежностью сжал мое лицо мокрыми ладонями и ласково провел большим пальцем по моим губам, прежде чем впиться требовательным поцелуем. Алан терзал мои губы до тех пор, пока напряжение меня не покинуло, а скованные страхом губы не шевельнулись в ответном поцелуе. Это стало для него немым сигналом. Огромные ладони тут же скользнули по моей спине, замерли на бедрах, неистово прижимая к себе. От пронизывающего меня безотчетного ужаса и охватившей страсти закружилась голова. Его пьянящие ласки теплом разливались по моему телу, лишая воли к сопротивлению, а соленый запах его кожи будоражил мои мысли. Я не заметила, как ночная рубашка лужицей улеглась вокруг моих ног, и не помню, в какой момент Алан расплел мою косу и, запустив пальцы в распущенные волосы, раскинул их по моим плечам. Разум ко мне вернулся, когда муж, подхватив меня на руки, понес к кровати. Вздрогнув от неясного предчувствия чего-то неотвратимого и зловещего, я невольно сжалась в тугой комок. Однако Алан, словно почуяв мой страх, тотчас опустил меня на постель и, хрипло дыша, скрылся за ширмой. Спустя несколько минут матрас под его весом просел, а меня накрыло тяжелым одеялом. Вскоре дыхание мужчины, лежащего на противоположной стороне кровати, выровнялось, и Алан уснул. Меня же все еще сотрясало от непостижимого страха, которому я не могла найти объяснение, от неудовлетворенного желания и от необычного щемящего чувства, словно я вернулась к родному и близкому, но почему-то забытому мужчине. Сон не приходил. Я бездумно смотрела на светлый квадрат, который луна нарисовала на каменной стене через окно, и, прислушиваясь к мерному дыханию мужа, ждала наступления рассвета, пока едва слышный скрип открываемой двери не нарушил тишину комнаты. Но не успела я поддаться тревоге, раздавшийся сонный голос мужа мгновенно меня оглушил. «Быстро ложись, и чтоб ни звука!» «Она снова приходила!» Виновато пробормотал детский голос, а я, рывком сев, с удивлением наблюдала, как маленькая девочка прошмыгнула к сундуку. С трудом подняв его крышку, вытащила из него подушку и прочие постельные принадлежности, быстро соорудила на диване уютное гнездышко и также быстро юркнула под одеяло. «Спи!» — рыкнул на нее Алан. Он неожиданно резко закинул свою ногу на мои, рукой опрокинул меня на подушке и, подтянув к себе, недовольно проворчал. «Ты тоже спи!» «Приходила!» — упрямо буркнула Эйли и шумно засопела, ворочаясь на небольшом диванчике в поисках удобного места. Я же, понимая, что такое происходит не в первый раз, и, судя по всему, девочку посещают кошмары, поэтому она прячется от них в комнате отца, была настолько потрясена, что не смогла возразить повелительному тону Алана, и, лихорадочно прокручивая в голове все, что знала о муже, и в итоге окончательно запутавшись, сбитая с толку неожиданным поступком мужчины, незаметно для себя уснула.